пирамидальный. И вот профессор по минералогии, старый еще профессор, он всех еще господами звал, говорит: «А это что за минерал, господин пирамидольный?» А тот, надо сказать, ничего не знает и отвечает, вскакивая и вытягиваясь в струнку: «Он бывший вахмистр был. Булыжник, господин профессор». Иван Модестович смеется, смахивая как бы слезу. Екатерина Андреевна сильно недовольна, ревниво посматривает на них. «Опять вы, Иван Модестович, со своими байками. Сережа с дороги, вот и чемодан еще не поставил, а вы ему про какого-то пирамидального. Вот ты, Катиш, не веришь. А действительно такая фамилия?» «Сережа, пошли в дом», — наконец стронула со своего места и засуетилась Екатерина Андреевна. «Переоденешься, отдохнешь с дороги. А ты, Иван Модестович, погоди, погоди», — отстраняет она, как бы отбирая Сережу, Екатерина Андреевна. «Сережа устал. Он только приехал. Он ведь не на день приехал. Ты на сколько приехал?» Сергей Андреевич делает неопределенный жест. Они идут к дому. Обиженный Иван Модестович отстает. День. Сергей Андреевич в джинсах и без рубашки пластично развалился в шезлонге, подставляя солнышку свой белый торс, позволяя маме незаметно любоваться собой. Екатерина Андреевна присела рядом на ступеньку крыльца. «А как ее зовут?» «Нана». «Нана? Что за дикое имя?» «Нет, Нана. Она полугрузинка». «Экзотично. Русской уже не мог найти», — говорит Екатерина Андреевна, скрывая тень недовольства над разыгрываемым недовольством. «Трудно», — смеялся Сергей Андреевич. «Сердце интернационалист. А вот твой двоюродный дедушка, дядя Вася, тот, что утонул в японскую компанию, ты мне рассказывал. Это не он ли женился на японке?» «Да-да», — обрадовалась Екатерина Андреевна памяти сына. «Он был большой оригинал и негодяй. Нана совсем русская. Она и слова по-грузински не знает. Грузины бывают довольно красивы. У тебя есть ее портрет?» Сергей Андреевич готовно полез в куртку и протянул фотокарточку не без гордости. Екатерина Андреевна разглядывала ее за его плечом, щурясь, отставляя, поджимая губы. «И что, она действительно хорошо поет?» «Божественно», — объективным тоном говорит Сергей Андреевич. Тут появляется нелепая фигура Ивана Модестовича с ломаным шезлонгом на плече. Екатерина Андреевна поспешно сует фотографию себе в карман. «Примете-муа, то есть пермите, посидеть в вашем обществе?» «Это же совершенно сломанный шезлонг», — возмущается Екатерина Андреевна. «Антурну, вы всегда что-нибудь прячете, когда я подхожу. Знаете ли вы что-нибудь, кроме антурну?» «Жаме». «Так что вы спрятали?» Сергей Андреевич хохочет. Иван Модестович умудряется как-то разложить этот костер из палок. «И ничего я не прятала», — обижается Екатерина Андреевна. «Я просто говорила Сереже, что он стал поразительно похож на Василия Константиновича». «Японца? Опять вы расхвастались своими родственниками». «Нет, правда, Сережа?» — удивляется Екатерина Андреевна реальности собственной фантазии. «Ты действительно стал поразительно на него похож, с этой бородкой». «Что ж, мода как раз сейчас и обернулась почти на век назад», — соглашается Сергей Андреевич. «Я сейчас тебе покажу», — готовно поднялась Екатерина Андреевна. «Что ты, мама, посиди, отдохни. Да мне совершенно не трудно. Принести тебе еще чего-нибудь, киселя ежевичного принести?» «Да нет же, мама, я совершенно сыт».